А как мне знать, что это ваша квартира? Да очень просто, — ответила жена слепца. Я вам расскажу, что где стоит и вообще, что там есть. Открывший помолчал несколько секунд и сказал: заходите. Жена доктора держалась позади. Здесь поводыри были не нужны. Я один, — сообщил новый хозяин. Все трое моих родных отправились поискать какой-нибудь еды. Вероятно, следовало бы сказать «все три моих родных», но мне кажется, так не говорят. «Что вы хотите сказать?» — спросила жена доктора. «Родные, которых я имею в виду, это моя жена и две дочери. А числительное «трое» употребляется только по отношению к существительным мужского рода. Неужели это так важно? Для меня важно. Я, видите ли, писатель. Предполагается, что такие вещи мы знать обязаны. Первый слепец, которому стало очень лестно, что писатель, ну надо же, и в моей квартире, тотчас озадачился вопросом, уместно ли, удобно ли будет осведомиться об имени, а вдруг он читал что-нибудь из его сочинений. Но покуда он колебался между любопытством и застенчивостью, его опередила жена. «А как ваша фамилия?» «Слепцам фамилии не нужны. Достаточно моего голоса, а прочее значение не имеет. Но ведь есть книги, которые вы написали, и на обложке стоит ваше имя», — сказала жена доктора. «Сейчас их никто не может прочесть, и потому их как бы и нет». Первый слепец решил, что разговор удаляется от предмета, казавшегося ему наиболее интересным. «А как вы попали сюда?» — спросил он. «Я, как и многие из тех, кто не живет больше там, где жил, обнаружил, что моя квартира занята людьми, знать не желавшими никаких резонов и, можно сказать, спустившими нас с лестницы. А далеко ваш дом? Не очень. И вы не предпринимали больше никаких попыток вернуться? Люди ведь теперь часто ходят туда-сюда. Нет, я наведывался еще дважды». «Но они оставались там?» «Да». «Ну а как вы намерены поступить после того, как узнали, что эта квартира принадлежит нам?» — поинтересовался первый слепец. — Выкинете нас вон? — Как выкинули вас? Я не в том возрасте. Да и силы у меня не те. Да если бы и был в состоянии, не думаю, что оказался бы способен на такие крутые меры. Писатель, в конце концов, должен обладать терпением. Это непременное условие для того, чтобы писать. Ну, так вы нас пустите? — Да, если не найдем другое решение. «Какое же? Я лично не вижу». Жена доктора угадала, что ответит на это писатель, и не ошиблась. «Вы и ваша жена, и вторая ваша спутница, полагаю, где-то сумели обосноваться?» «Да, в квартире этой самой спутницы». «Это далеко отсюда?» «Да нет, не очень». «В таком случае, с вашего разрешения, могу предложить вам вот что». «Любопытно будет узнать». «Давайте пока все оставим как есть. Раз и у нас, и у вас есть крыша над головой, я же обязуюсь наведываться в свою бывшую квартиру, и как только она освободится, немедленно перееду туда. А вы поступите так же в отношении этой. Не могу сказать, что ваш план приводит меня в восторг. Я и не ждал, что он вам понравится. Но сомневаюсь, чтобы единственная альтернатива подошла вам больше». «Какая альтернатива?» «Немедленно. Сию же минуту. Вступить в обладание вашей квартирой». «Но в таком случае...» «Вот именно. В таком случае мы будем жить здесь и дальше». «Да нет, об этом и не мечтайте», — вмешалась жена первого слепца. «Мы здесь все вещи оставили. Как это так будем жить? Знаете, меня осенило». «Есть еще один вариант», — сказал писатель. «Ну-ну», — сказал первый слепец. «Мы останемся здесь на положении ваших гостей. Места всем хватит». — Нет уж, — сказала жена первого слепца, — пусть уж будет, как было до сих пор. Мы будем жить у нашей подруги, благо нет необходимости спрашивать, согласна ли она. И жена доктора ответила: — Как нет и необходимости отвечать? — Я вам очень благодарен, — сказал писатель. — По правде говоря, я все это время ждал, что кто-нибудь явится и предъявит свои права на жилье. Когда ты слеп, самое естественное — довольствоваться тем, что имеешь, — сказала жена доктора. — Как вы жили все это время? — Мы всего трое суток назад вышли из карантина. — Тяжко было? — Мало сказать. — Ужасно. «Вы же писатель, значит, обязаны разбираться в словах и знать, что определение ни черта не стоит. И если один человек, к примеру, убил другого, то так и надо сказать. И поверьте, ужас этого деяния сам по себе освобождает от необходимости уверять, что это было ужасно». «Вы хотите сказать, что у нас слишком много слов?» «Я хочу сказать, что у нас слишком мало чувств. А если даже и не мало, то мы перестали употреблять слова, выражающие их. И потому потеряли их. Расскажите, как вы жили в карантине? Зачем? Я писатель? Там надо побывать. Писатель — такой же человек, как и все. Он не может знать все и побывать всюду, а потому должен думать и воображать. Когда-нибудь кто-нибудь расскажет вам, и потом вы сможете написать книгу. Я пишу ее сейчас». «Но вы же слепы». «Слепые тоже могут писать». «Иными словами, вы успели выучить брайлевский алфавит?» «Нет, не выучил». «Но как же тогда вы пишете? Сейчас покажу». Он поднялся, вышел и через минуту вернулся, держа в руках лист бумаги и шариковую ручку. «Это последняя страница из того, что я написал». «Мы ее не видим», — сказала жена первого слепца. «Я тоже». «Но как же вы пишете?» — повторила жена доктора, глядя на лист, где можно было разобрать убористые, нарезающие друг на друга строчки, приподнятые в начале и конце. «Ощупью», — с улыбкой ответил писатель, — «это нетрудно. Кладу лист на что-нибудь не слишком мягкое, ну, хоть на стопку других листьев, и все можно писать». «Но как же, если вы не видите?» — воскликнул первый слепец. «Шариковая ручка — идеальное орудие труда для слепых писателей. Не в том смысле, что он может прочесть написанное ею, но хоть знает, где он написал. Ибо достаточно лишь нащупать пальцем углубление в последней строке, дойти до края листа, высчитать расстояние до новой строки и продолжать. Видите, как это просто? Только строчки иногда наползают одна на другую». — сказала как можно более деликатно. — Жена доктора, как вы можете это видеть? — Просто я вижу. — Неужели вы прозрели? — Вылечились? — Как, когда? — возбужденно вскричал писатель. — Полагаю, что я единственный человек, вообще не терявший зрение. — А как же вы это объясняете? — У меня нет объяснений. — А может быть, их и вообще не существует. «Но это значит, вы видели все, что творилось здесь? Видела, что же мне еще оставалось?» «Сколько же человек было в вашем карантине?» «Около 300». «И долго вы там были?» «С самого начала». «А вышли, как я уже сказала, только 3 дня назад». «А я, судя по всему, ослеп самым первым», — сказал первый слепец. «Наверное, это было ужасно». «Опять это слово», — сказала жена доктора. «Простите, мне вдруг показалось таким вздором все, что я написал с тех пор, как мы все, ну, то есть я и моя семья ослепли». «А о чем вы пишете?» «О том, что пережили, о нашей жизни. Каждый должен говорить о том, что знает, о том, чего не знает, спрашивать других. Вот я вас и спрашиваю, и я отвечу. Когда-нибудь. Не знаю, когда». «А вы можете показать мне, где вы работаете и что написали? Отчего же? С удовольствием. Идемте. Нам тоже можно?» — спросила жена первого слепца. «Это же ваш дом», — ответил писатель. «А я здесь так, мимоходом». В спальне стоял маленький стол, а на нем лампа. Тусклый свет, проникавший из окна, позволял увидеть стопку чистой бумаги слева и списанной справа, а посередине страницу, оставленную на середине. Возле лампы лежали 2 новые ручки. «Ну вот», — сказал писатель. Жена доктора спросила, «можно?» И, не дожидаясь ответа, взяла рукопись страниц в 20, пробежала глазами выведенные мелким почерком, загибавшиеся вверх и вниз строчки, впечатанные в белизну бумаги, вырезанные в слепоте буквы. «Я здесь так, мимоходом», — сказал, помнится, писатель, — «и это были следы, оставленные им.